Глава третья. Николас снова на коне. Некий господин, годами не дававший о себе знать, посетил Николаса и Терезу. Перед ними предстал гражданин Франсуа Рену, бывший сержант, сводный брат Терезы. Он здорово сдал, ему нелегко было теперь изображать прежнего, говорливого, разухабистого, самоуверенного забулдыгу, но тем не менее он изображал его. Франсуа заговорил о событиях дня, он вполне сочувствует им, ведь он всей своей душой революционер, он всегда высоко ценил идеи своего дорогого Шурина Жан-Жака и даже один из первых дрался за них в лесах Америки с наемниками английских тиранов и с подкупленными ими дикарями-индейцами. Треща языком, Франсуа окидывал внимательным взглядом убогую комнату. Он с удовлетворением отметил, что вся знакомая обстановка и, в первую очередь, знакомый ларь, как бы там ни было, а пока еще на месте. — В ларе ты еще есть что-нибудь? — спросил он, не в силах дольше сдерживаться. — О, да, — иронически ответил Николас. — Там, например, письмо принца Конде к моей скромной особе. Тереза же, увидев, как разочарован Франсуа, гордо заверила. — Все в целости, все писания. Маркиз, этот бывший, собирался прикарманить их, но Николас задал ему перцу. — Я всегда говорил, что наш Николас башковитый малый, — одобрительно сказал Франсуа. — Ты что ж, старый каналья, для того только и пожаловал, чтобы сообщить мне об этом, — поинтересовался Николас. Тут Франсуа по-военному расправил грудь и произнес следующую речь. — Мои дорогие, и ты... Моя единоутробная сестра, и ты мой, с позволения сказать, Шурин, оба вы, не бог весть, как хорошо поступили со мной. Но я не злопамятен. Как глава семьи я обещал нашей покойной мамочке на ее смертном одре, что не оставлю вас своими заботами. Только что я побывал на могиле дорогой мамочки и, положа руку на сердце, заверил ее, на сержанта Франсуа Рену можно понадеяться, он держит слово и в дождь, и в ведра. — Откачай-ка воду, — мрачно скомандовал Николас, — и выкладывай на чистом французском языке, какой там новый камень у тебя припрятан за пазухой. Обдав Николаса косым, преисполненным достоинства и презрения взглядом, Франсуа продолжал. Я коротко знаком с депутатом Шопленом. Смею даже утверждать, что мы с ним друзья. Вот это человек! Преданный жрец природы и разума, подлинный ученик нашего Жан-Жака, партия горы считает за честь, что он принадлежит к числу его вождей. Он, как вам, конечно, известно, был капуцином, потом генеральным викарием у епископов Блуа, но он... освободился от старых предрассудков, как змея от старой кожи, и теперь его философия такая, что лучшего и не надо. Шоплен питает слабость к художественной литературе, обожает Жан-Жака и с удовольствием познакомится с вдовой Жан-Жака. Про ее скромность, преданность и добродетель он читал в исповеди, да и я ему сказал много похвального. Николас ухмыльнулся. «Не сойти мне с этого места, — сказал он, — если я не дружил со многими большими господами, даже с принцами крови. А скольких я научил держаться в седле? Так чтобы я достал заискивать перед каким-то вшивым депутатом из мужичья, перед капуцином, все капуцины смердят». «Я бы на твоем месте, — ответил Франсуа, — попридержал бы немножко язык, любезный Шурин. За бывших принцев королевской крови тебе никто нынче паршивого су не даст. Зато мой бывший капуцин мановением мизинца может забросать тебя талерами. Не вижу я что-то, чтобы талеры дождем сыпались на вас. Они могут посыпаться ливнем, если вдова Руссо расшевелит страсти законодателя Шоплена. Шоплен, Венсан, 1757-1818 годы, депутат конвента, а позднее Совета 500 от Вандеи. «Понимаю», — пренебрежительно бросил Николас. «Ты, конечно, не прочь выцегнить у этого Шоплена какую-нибудь грошовую подачку за сводничество с моей Терезой, а я потом сам растираю свою бедную задницу, так что ли? Нет, этот номер не пройдет. — Какое незаслуженное недоверие! — откликнулся Франсуа. — Я-то тебя знаю. И, разумеется, я расписал тебя, депутату Шаплену, в таких великолепных красках, в каких только совесть мне позволила. Так что гражданин Шаплен ждет не одну вдову Жан-Жака, но и ее достославного супруга, доверенное лицо. И вот Тереза и Николас отправились за счет сержанта в Париж представляться депутату. Депутат оказался тучным, неопрятным, жизнерадостным человеком. Из широко распахнутой рубашки выпирала объемистая шея с мощным загривком. Грубошерстные штаны, надетые на голое тело, обтягивали массивные ноги. От своего родителя, шеф-повара, у богатого настоятеля Шаплен унаследовал вкус к хорошим яствам, да и вообще он любил широко пожить. Он окружал себя предметами роскоши. Дом его был полон прекрасных картин великих мастеров, разнообразных кубков, чаш благородных форм, всевозможных художественных безделушек. Религиозные реликвии, к почитанию которых он привык с ранней юности, он заменил теперь изысканными антикварными редкостями и, в первую очередь, литературными уникумами, рукописями и старинными книгами. Жадный на жизнь, он пожирал все — науку, искусство, женщин, лакомые кушанья, обладал бурной фантазией и вечно находился в погоне за приключениями. Он раскрыл заговор эмигрировавшей знати, агенты, которые тайно собирались в замке Богатель. Приказал схватить их и всех предал суду. Сам он однажды подвергся нападению наемных убийц, подкупленных графом Артуа и другими бывшими, его ранили, но, к счастью, не тяжело, и с тех пор он пользовался еще большей любовью народа. Париж тех лет не мог пожаловаться на недостаток в хороших ораторах. Шаплен считался одним из лучших. Его красноречие сочетало в себе античную монументальность и фанатизм проповедников-крестоносцев с чувствительной народностью Жан-Жака. Массы упивались его ораторским искусством. Все, что касалось Жан-Жака, возбуждало в нем жгучий интерес. Глаза его разгорелись, когда Николас и Тереза показали ему толстые пачки изящной бумаги, исписанной твердым бисерным почерком учителя. Мясистыми руками он нежно поглаживал страницы. Терезу он приветствовал как некую живую реликвию, его растрогал вид этой слонихи, неповоротливой телом и душой. Он убедил простоватую и замшелую подругу Жан-Жака и ее милого дружка переехать в Париж со всеми их рукописями и поселиться вблизи от него на его средства. Довольный Николас густо сплюнул. Поистине благодатная идея осенила его тогда потребовать у маркиза рукописи. Он мысленно, одобрительно похлопал себя по плечу. У него всегда был верный нюх. Он умел извлечь выгоду даже из самых неблагоприятных и пагубных обстоятельств. Всякий другой на его месте отнесся бы к этим писаниям как к выжатому лимону и думать бы про них забыл. Он же не пожалел трудов. Он сочинил такое замечательное письмо, что оттягал их у маркиза, и вот теперь старая, истощенная почва дает новые жирные всходы. Тереза счастливая и тупо недоумевающе наблюдала за тем, как пылко чтит ее покойного Жан-Жака новый Париж. Гражданин Шаплен был из духовных, а значит, понимал толк в этих вещах, и он отзывался об ее дорогом Жан-Жаке как о святом. Да и все так говорят о нем. Повсюду выставлены его бюсты, его портреты красуются во всех витринах, на улицах де Гренелли, Пляртриер, на домах, где в былые годы они жили с Жан-Жаком, прибиты мемориальные доски. А стоит человеку, который только что смотрел на нее безразлично или даже свысока, узнать, что она вдова Жан-Жака, как выражение лица его сразу меняется и становится благоговейным, как в церкви. О Терезе появлялось множество газетных статей, была написана даже книга. Ее рисовали карандашом, описали красками. Особенно хороша была одна гравюра. На фоне унылого осеннего пейзажа Тереза гуляет по берегу Эрменанвильского озера. На заднем плане маленький остров с тополями и гробницей, она, Тереза, величественная и печальная, шествует в своем чепце, держа руки в муфте, эдакая благородная стареющая дама с чуть наметившимся двойным подбородком. Гравюра называлась «Подруга Жан-Жака». Продавалась она повсюду. Увидев ее, Тереза умилилась. Вот, значит, какая она, Тереза. Все ее ругали, обзывали слонихой, дурой, а на поверку выходит, что она такая прославленная дама. Какая жалость, что Жан-Жак не дожил до этого, что он не видит, как чествует его верную подругу, но зато какое счастье, что Кола это видит. Фернана возмущал весь этот культ, созданный вокруг Терезы. О своей связи с ней он забыл, ее как не было. Что его раздражало, так это осквернение памяти учителя, принявшие такие комические, даже уродливые формы. После некоторых колебаний он спросил своего друга Лепелетье, не следует ли предпринять что-нибудь. Циник Лепелетье ответил отрицательно. По его мнению, вся ситуация просто забавна. «Сам Жан-Жак, — сказал он, — был бы, вероятно, доволен, что Терезе уделяет столько внимания. Впрочем, он, может быть, посмеивается в гробу. Но мертвые уста молчат, а если вы станете доказывать, что трогательные басни о Терезе сплошная ложь, вы окажете плохую услугу и памяти Жан-Жака, и самому себе. Попробуйте доказать верующему, что мощь — это надувательство, и вы увидите, он ополчится не против мощей, а против вас». Поклонение Терезе, подогреваемое Шопленом, не прекращалось. Друг Шоплена, известный драматург Буи, задался целью написать пьесу «Жан-Жак и его подруга». Он отправился к Терезе и попросил ее рассказать об ее жизни с учителем. Но, увидев, что добиться толку у нее трудно, обратился к Николасу, и тот насчинил ему кучу коротеньких, за душу хватающих анекдотов из Терезиной интимной жизни с Жан-Жаком и из своей дружбы с ним. Пьеса была поставлена в бывшем итальянском театре, ныне театре равенства. Зрители лили слезы, Терезу заставили обнять и поцеловать бюст Жан-Жака, толпа громкими криками приветствовала ее, успех был неслыханный. В беседах драматурга Буи с Николасом много места уделено было детям Терезы, отданным Жан-Жаком в воспитательный дом. Хотя поведение Жан-Жака отчасти оправдывалось царившими при старом режиме неравенством, несвободой и небратством, все же на его лучезарный образ легла какая-то тень. Николас настоял, чтобы Тереза, забыв страдания, причиненные ей Жан-Жаком, самозабвенно и самоотверженно искупила его пресловутый поступок, вызвавший так много толков. Она продала с аукциона автограф песен Жан-Жака, известных под названием «Утешение», а выручку пожертвовала на приют для подкидышей. Обитатели этого учреждения, их называли теперь дети Франции, в темных форменных платьях, в шапках с трехцветными кокардами, пришли благодарить Терезу. И по этому случаю было тоже пролито море слез. Наконец Николас придумал номер, который должен был затмить все остальные. Рассчитывая на признательность депутата Шоплена, он заставил Терезу преподнести тому рукопись новой Элоизы. К 35-летию со дня рождения Шоплена Тереза вручила ему этот автограф. Жан-Жак четырежды переписал новую Элоизу от руки, каждый экземпляр с особой тщательностью. Данный экземпляр, предназначенный для одной из его знатных возлюбленных, он выполнил с особой любовью, но поссорился со своей дамой и положил рукопись в ларь. Эту-то рукопись Тереза и отдала теперь Шоплену. Расплывшееся лицо Терезы дрогнуло, когда она вручала Шоплену желтовато-белые листочки, исписанные мелким изящным почерком. Ведь она сидела рядом с Жан-Жаком, когда он писал на этих листках. Она хорошо помнит, как мать ворчала, что столько хлопот стоит доставать для него синие чернила, уйму бумаги с золотым обрезом и тончайший песок, и что все это так дорого обходится. Жан-Жак, несомненно, читал ей, Терезе, вслух из этой рукописи, ведь он все ей прочитывал, а потом сколько спорили из этих писаний. Николас своевременно предупредил матушку, но она не захотела отдать ему ларь, и потом подлый Жерарден, этот бывший, уволок его, но ее оборотливый, ловкий Николас вырвал все рукописи у маркиза, и вот теперь она отдает эти листки доблестному законодателю. Так хочет Николас, а Николас знает, чего хочет. Шаплен поблагодарил, явно обрадованный. Оставшись один, он погладил листки, умиленно и упоенно пересчитал их и бережно, с нежностью, уложил в замечательную шкатулку из слоновой кости, в которой некогда хранились истлевшие мощи святого Лазаря и которая попала в руки Шаплена при конфискации церковного имущества. Николас правильно рассчитал. Депутат Шаплен в своей благодарности не ограничился красивыми фразами. Он был представителем нации, и он добился того, что нация, в свою очередь, преподнесла вдове Жан-Жака ответный подарок. Зимой в одно из вечерних заседаний национального собрания в зале появилась Тереза Левассер, жена Жан-Жака Руссо, перед лицом природы. Барьеры, отделяющие публику от законодателя, исчезли. Депутаты встали из своих кресел, Терезу усадили на почетное место. Депутат Шаплен поднялся на ораторскую трибуну. Он воздал должное Жан-Жаку, как отцу революции. Он воздал должное Терезе, верному гению домашнего очага Жан-Жака и спутнице его жизни, как Эвриклеи и его Марфе. Затем внес предложение установить вдове Жан-Жака солидную пенсию. Предложение было принято. Евриклея — персонаж Одиссеи и Гомера, няня, выкормившая Одиссея. Марфа — персонаж из Евангелия, сестра воскресшего Лазаря. Имя ее стало нарицательным для женщины, целиком занятой домашними хлопотами.